с диспетчера со смотровой башни направил их на среднюю полосу. И вскоре Потин мягко коснулся земли. Их быстро доставили на базу. Вновь они увидели высокое проволочное заграждение и таблички с предостерегающими надписями. Они уже привыкли к тому, что является самым охраняемым подразделением в американской армии, и это не производило на них никакого впечатления. Стандартные домики Консета из волнистого алюминия казались до боли знакомыми. Все почти как в Вендауре, даже крысы словно те же. Стан Гудсон был доволен. Знал, зачем беру клюшку. Будет с кем сражаться. Напряжение пропало. Они поняли, что попали на землю союзников и что им больше ничего не грозит. Главное, они приземлились и живы. Русские окружили их плотным кольцом, с интересом разглядывали спасательные жилеты и снаряжение. Ощупывали материал. Было видно, что такое они видели впервые. На них были порваны гимнастерки и фуфайки, подвязанные брезентовыми ремнями. Солдаты курили сигареты, скрученные из обрывков газет. Когда американцы предложили свой кэмел, в начале жадности набросились на угощение, однако, закурив, разочарованно сказали: «Трава». Но, тем не менее, охотно брали у американцев по нескольку пачек. Вытирая ветошью руки, подошел шофер. Рик попробовал объяснить, что их подбили и у них нет горючего. «У нас она завсегда есть», — ответил водитель и полез в кабину. Вылез, держа в руках канистру. Рик хотел сказать, что этого мало для самолета, но шофер, не понимая его, жестами показывал, что хочет налить им в кружки. «Они что, бензином будут нас угощать?» — забеспокоился Рик. Водитель наполнил кружки и сам с удовольствием выпил первый. «Водка!» — удовлетворенно хукнул Арон, первым попробовавший пойло, и сунул Рику под нос кружку с резко пахнущей жидкостью. Водка действительно напоминала скорее топливо, чем что-то пригодное для питья, но отказываться было неудобно. Солдатам искренне хотелось их угостить, они смотрели, как с трудом пьют американцы, и весело смеялись. «Кто командир? Вы?» — обратился к Рику молодой лейтенант с веселыми голубыми глазами. Рик беспомощно пожал плечами и оглянулся на Каплановича. Арон перевел. «Я?» — ответил Рик. «Давай. За знакомство. Федор Федорович Вязин. Федя». «Капитан Ричард О'Салливан», — представил своего командира Арон. «Ты наш?» — удивился Вязин. «Нет, свой», — осторожно ответил Арон, не вдаваясь в подробности. «Где мы?» — спросил он. «У своих», — повторил за ним лейтенант. И дружески обнял, засмеявшись над неожиданным каламбуром. «А точнее», — допытывался Капланович, — «неважно. Страна у нас большая. Не бойся. Вы не иголка, а мы не сток сена. Не потеряйтесь», — заверил его лейтенант. Арону очень не нравились такие уклончивые ответы. С тревогой смотрел он на подвыпивших солдат. «Угораздило ж меня упасть не где-нибудь, а именно в счастливой стране дядюшки Джо. Хотя в Японии, честно говоря, вряд ли было бы веселее», — постарался утешить себя Капланович, улыбаясь новым друзьям. Рик сказал, что Боб нуждается в помощи. К счастью, среди русских был санитар, который осмотрел рану.